Глава 15. Мне повезло, что в своей прошлой жизни я занималась организацией праздников с разным размахом и бюджетом. Я была тем человеком, который все это контролировал и за все отвечал. Доставили ли торт? Какого стендапера пригласить на день рождения Биг Босса, чтобы бюджета еще и на праздничный фейерверк хватило? Как разрулить скандал между главным бухгалтером и коммерческим директором, которые не желают сидеть за одним столом? Я была связующим звеном между заказчиком и подрядчиками, и сейчас все эти навыки и весь мой многолетний опыт Аглаи, которой я была прежде, сильно пригодился мне как Альви. Мне повезло, а вот Беркинсону нет. Он решил, что если меня переселить в самую крутую спальню замка, я просто обрадуюсь и дальше не пойду. Опрометчиво с его стороны. Вторым моим требованием после переезда и плотного горячего завтрака было провести экскурсию по всему замку. «По всему?» Дворецкий даже заикаться начал, когда я ему озвучила, что хочу знать, где буду жить. Судя по виду Беркинсона, о таком его не просил даже император. Но мой драконий муж, видимо, Дворецкому доверял. Или, скорее, ему доверял тот, кто Беркинсона здесь назначил. Сомневаюсь, что императора волновало, кто и как управляет в одном из его дальних замков. Он всем боссом босс, а есть начальство поменьше. Вот оно Беркинсона здесь поставило и просчиталось. «По всему», — подтвердила я, — «но больше всего меня интересуют наши ресурсы и их распределение». Мы начали с кухни и запасов еды. Так я снова познакомилась с Жульеной, которая здесь была шефом. Первое впечатление, конечно, стереть не получилось, и мне хотелось бы быть непредвзятой, но не вышло. Она не простила мне мальчика, которого считала вором. Я не могла забыть издевательство над ребенком и испорченный завтрак. Поэтому повторное знакомство вышло холодным, но, погребая мешки с мукой и крупами, она показала мне сразу. Правда, тут же возникла вторая проблема. Я не знала количество персонала, поэтому не могла сделать выводы, много у нас запасов или впритык. Лишь оценить разнообразие. Здесь были и мясо, и молочко, и яйца, и всякие соленья и копчености. Последние доставили с корабля. Следующим шагом было знакомство со всеми слугами. Я помнила, что их немало, меня интересовало только, чем занимаются все эти люди. Часть из них работали на кухне и помогали Жульене. Горничные и лакеи следили за чистотой замка, подавали еду, конюхи работали на конюшне. «А где экономка?» — поинтересовалась я, не без помощи Альви, вспоминая еще одну важную должность. Она стала слишком стара для выполнения своих обязанностей и сейчас живет в деревне на побережье, — ответил Беркинсон. «Теперь я выполняю эти обязанности». «Наэкономил он хорошо», — подумалось мне. «Мы еще не весь замок обошли, а я уже поняла, что он больше напоминает склеп, чем дом. Отправляться сюда в последний путь — самое то, а вот жить... Жить тут можно, только обложившись пирамидками-обогревателями. Или я смогу найти компромисс, чтобы всем стало максимально уютно». Сделав себе мысленную пометку съездить в нижнюю деревню и заручиться помощью экономки, может, обо всем ее расспросить, я попросила отвести меня к артефактам. Надо было видеть лицо Дворецкого, когда я сообщила о том, что теперь мы будем их использовать в гостиных и в холле и везде, где работают люди. Распределим по уму. Естественно, он тут же встал в позу. «Это расточительно, госпожа. Вы сказали, что у вас хрупкое здоровье. Мы заряжаем артефакты раз в пару месяцев. Если они разрядятся, то вам не хватит, и вы просто замерзнете. А это уже ваша обязанность — распределить их так, чтобы хватило и на меня, и на всех остальных. Например, держать их на кухне нецелесообразно. Там есть печи, и тепло сохраняется без артефактов». Беркинсон пыхтел, но принимал мои условия. К вечеру все пирамиды, которых оказалось даже больше тех, что я успела увидеть в спальне, перетащили в гостиные, где убирались и чистили камины горничные, и на конюшни для конюхов и лошадей. С лошадьми я до попадания в этот мир сталкивалась исключительно в парках и видела их в кино, но животных любила и понимала, что им тоже необходимо тепло. Камины и печи тоже теперь топились вовсю. За день, как мне показалось, даже весь замок ожил, зашуршал, наполнился светом и теплом. Правда, к вечеру я снова была выжатым лимончиком. С этим тоже нужно было что-то делать. Как Альви вообще жила и не падала в обморок от усталости от простых дел? Может, потому что она не пыталась управлять замком? И не спорила весь день с ушлым дворецким. Она сидела в своих комнатах, гуляла по парку и ждала императора. «Ты такой жизни для себя хочешь, Аглуш? Нет? Тогда вперед! Занимайся благоустройством, между прочим, собственного замка. Дракон сослал тебя сюда навсегда, так сделай это место своим домом». С такими жизнеутверждающими мыслями я решила, что сегодня меня хватит только на нормальную ванну в новых покоях. Память Альви снова меня легонько пихнула. «Мне нужна камеристка», — сообщила я дворецкому. «Моя личная горничная и первая ассистентка, та, что будет представлять меня перед остальным коллективом и отстаивать мои интересы, та, которой я смогу доверять». «Никак, Анаста. Ну как в этом серпентарии выбрать ту, что будет работать на меня, а не на дворецкого и повариху?» «Я рекомендую выбрать Нину или Май», — посоветовал Беркинсон. «Они прекрасные девушки и прекрасно справляются со своей работой». Я скептически приподняла бровь. Может, они и прекрасные, но я уже смогла убедиться в том, что ни с чем они не справляются, нужен кто-то другой. Мой взгляд упал на девушку в чепце, которую убирала со стола. Ужин для меня приготовили по-императорски вкусный и красивый. Я видела эту девушку сегодня на кухне, но запомнила ее еще вчера, когда она неосознанно подсказала мне идею насчет наказания мальчишки. «Ты знаешь Пита?» — обратилась я к ней. «Я успела привыкнуть к тому, что персонал здесь смотрит в глаза и вообще достаточно наглый. Во дворце не до мужа все опускали глазки в пол, даже его искра. Но эта девушка смотрела на меня не заносчиво, а с вежливым любопытством. Это хорошо, таких как Нина я рядом с собой не потерплю, а зашуганная мышка для должности не подойдет. Я выросла в том же приюте, госпожа. Справишься с работой моей камеристки?» Я предупреждающе подняла руку, когда дворецкий захотел вмешаться, но девушка не растерялась и сделала книксон. «Для меня это огромная честь, госпожа». Оказалось, что мою новую камеристку зовут Ханна, и за всю следующую неделю в Лавуале я ни разу не пожалела, что забрала ее к себе. Ханне недавно исполнилось 18, но в замке она работала больше 3 лет. Помогала на кухне, выполняла грязную работу — и стояла на нижней ступеньке местной служебной иерархии. До своего нового назначения, естественно. Ханна такую привилегию оценила по достоинству, и у меня были и горячая ванна, и выглаженная одежда, и даже шерстяная накидка. Последняя появилась в моем гардеробе, когда я перед сном высказала идею прогуляться в верхнюю деревню и посетить приют. Сегодня Яков решил наконец-то отступить, и на улице выглянуло солнышко. «Вы не смотрите, что это шерсть, госпожа Альви», — вручила мне накидку Ханна. «Ваши курточки превосходны, но они морозным днем не согреют». Ярко-бирюзовая накидка была из такой мягкой шерсти, будто я гладила котика. Достаточно тонкой, но удивительно теплой. Примерив обновку, я поняла, что это какое-то чудо. Как этот тонюсенький материал может так греть? Откуда это? Подарок от моей сестры по приюту. Она работает в нижней деревне и вяжет и ткёт одежду для местных. Почему оно такое тонкое и такое теплое? «Вам рассказывали про Якова?» — поинтересовалась Ханна и после моего кивка продолжила. «Говорят, наши горы с магией. Вот и шерсть кроликов обладает такими чудодейственными свойствами». «Фантастика! Но почему я о таком не слышала? Ладно, я!» Порывшись в памяти Альви, я поняла, что она тоже про эту шерсть слышала впервые. «В столице разве не знают про этих кроликов?» «Знают», — кивнула Ханна. «Сюда люди Ара Эрхальда приезжали, увозили много шерсти с собой и даже кроликов. Но вот в чем штука. Стоило тюкам с шерстью покинуть местные воды, так вся магия, тю-тю, исчезала без следа. Только здесь, в Лавуале, эта накидка будет греть. Уедете отсюда, станет просто тряпочкой». «Очень жаль. Я не стала скрывать своего разочарования. Такую шерсть можно было продавать в столицу и зарабатывать себе на жизнь». Жить на алименты мужа я не собиралась, которые и вовсе не алименты. На содержание замка он что-то выделяет, но вряд ли расщедрится на искру, которая ему даже наследника не родила. Но Ханна подала мне другую идею. Надо бы задуматься, чем мне здесь заняться и на что вообще жить. Этот мир, конечно, интересный и с магией, но я-то тоже не из отсталого. С шерстью не получилось, но может получиться с чем-то другим. Надев варежки и кутаясь в теплую накидку с капюшоном, я в приподнятом настроении покинула замок через парадный вход. Мороз щипал за щеки, ярко светило искрящееся на снегу солнце, и я подумала, что с магией или без изобрету солнцезащитные очки. Но даже без них мои глаза широко раскрылись, когда я смогла рассмотреть открывшиеся моему взгляду пейзажи. В первый день я слишком устала и хотела прилечь, потом Яков спустился с гор, но сегодня я была полна сил, чтобы оценить красоты Лавуаля и сам замок по достоинству. Видимо, когда-то здесь была внешняя стена, защищающая внутреннее строение замка, но ее снесли, а вот красивый каменный мостик остался. Дорога, выложенная брусчаткой, вела вниз, где в ладонях гор с белоснежными склонами виднелись каменные и деревянные домики с заснеженными крышами, попахивающие дымовыми трубами. Это была настоящая альпийская деревня, словно сошедшая с рождественских открыток. Настоящий зимний курорт. Ханна и Арчибальд, выделенный Беркинсом лакей, кажется, не успевали за мной. Правда, они несли две корзины для приюта. Я бы тоже что-нибудь с собой прихватила, но для тела Альви даже такая прогулка была подвигом. Ничего, буду ходить в деревню каждый день, привыкну, стану сильной во всех смыслах. Верхняя деревня вблизи впечатлила меня еще больше. Я откровенно пялилась, не скрывая своего восторга. Ханна только усмехалась, а Арчи... Он был из свиты Беркинсона, поэтому по его лицу сложно было понять, что он думает. В замок мы вернулись на закате. Я всю дорогу оборачивалась и рассматривала красное небо и такие же покрасневшие верхушки многовековых сосен. Уже почти стемнело, когда мы поднимались по ступенькам парадного входа. Ждал нас до невозможного счастливый Беркинсон. Когда я увидела улыбку дворецкого, искреннюю и самодовольную, сразу же заподозрила нехорошее, хотя был еще вариант, в котором у него перестали болеть зубы. «Добрый вечер, госпожа», — почти пропел Беркинсон, причем очень странно выделил обращение. «Вас ожидает гость». «Гость?» Я стянула накидку и отдала ее Арчибальду. Моими стараниями в замке теперь было жарко. «Да, доктор Вайт. Вы с ним разминулись, когда решили посетить деревню». «Доктор?» Я нахмурилась. «Зачем мне доктор?» «Он вам все расскажет», — гаденько усмехнулся дворецкий. «Я провожу». Я оглянулась на Ханну, которая, кажется, тоже ничего не понимала, но пошла следом за Беркинсоном. Доктор Вайт ждал меня в большой гостиной на первом этаже, пил чай возле камина. При моем появлении он поднялся и поклонился мне. Я же отметила, что он полностью соответствует своей фамилии, похож на Деда Мороза. «Добрый вечер, госпожа Альви», — поприветствовал меня доктор и объяснил свое появление здесь. «Я приехал, чтобы подготовить вас к извлечению искры».